Лурмель. В самом начале войны, 10 октября 1939 года, за несколько дней до престольного праздника Лурмельской церкви, отец Дмитрий становится ее новым настоятелем. Не без колебаний назначил владыка Евлогий молодого, еще неопытного священника в столь необычный приход, из которого с трудом отпросился предыдущий настоятель. Память об этом солнечном дне хранит фотография, сделанная Юрой Скопцовым, сыном матери Марии. Он встал спиной к храму, а группа лурмельцев собралась на возвышении вдоль задней стены общежития. Вот улыбающаяся любимому внуку Софья Борисовна Пеленко, Юрина бабушка. Возле нее в полном монашеском облачении сияющая мать Мария. Новый настоятель еще не вполне вписался в эту семейную тройку. Он стоит чуть поодаль, теребит руки. Его взгляд обращен на храм, где ему предстоит служить в эти беспокойные годы. Рядом с ними близкие друзья православного дела. Историк Георгий Федотов и литератор Константин Мачульский, с которым Юра Скопцов любит путешествовать по Франции и заходить в готические соборы. Тут и один из постояльцев, псаломщик Алексей Аронович Бабаджан. Обычно он заикается, но когда читает на клиросе, заикание исчезает. Замыкает группу незнакомая дама. Это она сделала вторую фотографию, на которой мы видим Юру. Отныне начинается новый этап служения отца. Приход большой. В общежитии кипит бурная жизнь, которую отец позднее назовет смесью Зощенко и Достоевского. Перед дверью матери Марии каждый день выстраивается очередь просителей или безработных. В храме совершаются ежедневные литургии. Справится ли новый настоятель с таким необычным приходом? О своих сомнениях и надеждах отец Дмитрий пишет духовнику, отцу Сергию Булгакову. Вот это письмо. «Дорогой отец Сергий, вчера вступил в настоятельство на Лурмель и захотелось сказать вам об этом новом этапе в моей жизни и попросить ваших молитв. Весь последний период был очень активный, напоминающий страстную неделю. Когда первое, самое напряженное время прошло, во время которого много давалось, но и много получалось в общении с людьми, наступило более обычное время, а ежедневное служение продолжалось. Я вдруг почувствовала, как в своей личной духовной жизни мало делалось по сравнению с тем, что требовал весь уклад жизни. Поэтому чувство страшной неподготовленности к той ответственности, которую берешь на себя, быть пастырем в это трудное время. Молитесь за меня. Если возможно, напишите мне про себя. Поделитесь своим духовным опытом. Очень не хватает постоянного руководства и ежедневной помощи. Время особенное. Но очень много светлого, и главное то, что видишь десницу Божью, которая напутствует не бесплодно. Все меньше и меньше в мире смертоносного болота благополучия. Сейчас так реально ощущается реальность значения молитвы за мир. Такое чувство, будто духовный мир стал ближе к судьбам народов, и что открылась какая-то дверь молитвенного общения с той частью людей, которая раньше была покрыта жиром. Может быть, это моя фантазия? Не чувствуете ли вы нечто подобное? Вот у меня, например, потребность молиться святой Женевьеве, так как мне кажется, что Париж стал как-то восприимчив к ее заступлению. Не только благодаря опасности над Парижем, а потому что приблизились к жизни мира сего вечные вопросы, и святые приблизились поэтому. Дорогой отец Сергий, пишите мне про себя, как вы? Храни вас Господь. Целую с любовью. Ваш священник Дмитрий Клепинин. Неизбежно встает вопрос, как сложились у отца Дмитрия отношения с матерью Марией? Он на 13 лет моложе ее, неопытный и робкий. Она яркая, деятельная, решительная. Как ни странно, они ужились. И на Лурмеле воцарилось согласие, о котором оставалось только мечтать, когда мать Мария воевала с отцом Киприаном Керном. Давние знакомые по съездам движения, они при всей разности характеров уравновешивали и дополняли друг друга. Сам митрополит Евлогий признавался, что он не без тревоги назначил отца Дмитрия в этот трудный приход. Поначалу он думал, что своей сильной личностью мать Мария совсем заслонит, затмит этого скромного, смиренного батюшку. И тут я, к моему великому утешению, очень ошибся. Через некоторое время я узнаю, что между отцом Дмитрием и матерью Марией устанавливается прочный дружественный контакт. Я был, конечно, очень рад. На чем покоился этот контакт? На взаимном уважении и еще на одном редком качестве, которым Господь щедро одарил отца Дмитрия, на его полном самоотречении и полном отсутствии житейского самолюбия. Он был как-то совсем нечувствительным к этому самолюбию, и эта высокая, очень редкая христианская черта делала его неуязвимым и непобедимым. Она как магнит притягивала к нему сердца людей. И скоро он, молодой иерей, становится любимым и популярным духовником для наиболее трудной части нашей паствы, для интеллигенции, которая потянулась к нему, потому что от него веяло Духом Христовым. Общность взглядов и взаимное уважение помогут им сработаться во время войны. Но это не значит, что они во всем и всегда были согласны друг с другом. Отца часто коробили некоторые поступки матери Марии. Например, она тут же сдирала плакаты с призывами оккупационных властей работать на благо Третьего Рейха и ехать трудиться в Германию, которые развешивали на стенах общежития французские представители префектуры. Отец Дмитрий предпочитал конспирацию и подполье. Были случаи, когда он осаживал мать Марию. Софья Сергеевна Куламзина вспоминает. «Я слышала, что однажды мать Мария с явным одобрением читала вслух прокламацию сопротивления, в которой говорилось о мести тем, кто сотрудничает с немцами. Господи!» — воскликнул отец Дмитрий. «Что за слова об отмщении? Неужели конца не будет всему этому страданию?» Мать Мария покраснела и ничего не сказала. Оба вошли в ряды сопротивления и работали вместе, но по-разному. Когда их арестуют, они откажутся отмежеваться друг от друга и будут верны общему делу вплоть до смерти.